Деньги у нас есть, сказала Шейла. 180 000 песо, которые дядя Джозеф оставил у вас на хранение. Губернатор, все еще стоявший у окна, заметно вздрогнул. Его физиономия окаменела, вцепившись левой рукой в локоны парика, он приложил правую к сердцу и, будто взыскуя поддержки, повернулся к королевскому портрету. «Добром ни копейки не даст», — понял Серов и взглянул на часы. До полудня оставалось 17 минут. Декюси вернулся к столу, сел и вытащил из ящика колокольчик, потом произнес. «Не уверен, что правильно понял вас, любезная мисс Брукс. О каких деньгах вы говорите? Предположим, повторяю, только предположим, что ваш почтенный дядюшка передал мне некую сумму, но цель заключалась не в том, чтобы хранить ее в сундуке. Ваш дядя был деловым человеком и понимал, что деньги должны приносить доход. Значит, цель была не в хранении, а в суде, то есть вложение в Вестынскую компанию под годовые проценты и на определенный срок. А это значит, что вы никак не можете распоряжаться деньгами, тем более, что вы особо еще не достигшие совершеннолетия, а потому я намерен...» Шейла слушала с видом примерной девочки, сложив руки на коленях. Глаза ее, однако, метали молнии, а мысли Серова прочитал без труда. «Но что я тебе говорила? Якорь в бок этому псу помойному!» «Намерен, — продолжал губернатор, — взять над вами опеку, а также над вашим имуществом, включая корабль и остальные спорные части, которыми пусть занимается маркиз». Он отвесил поклон в сторону Серова. «Юные дамы плохо разбираются в делах, и им необходимо твердое мужское руководство, мое или посланного Господом супруга. Эту идею мы тоже могли бы обсудить». Декюси поднял глаза к потолку, подумал минуту-другую и сообщил. «Кавалер Сент-Онж, племянник моей жены, холост и всегда проявлял к вам большой интерес. Соединение ваших капиталов явилось бы...» Шейла закусила губу, ощупала бант на талии, и Серов уже было решил, что губернатор — покойник. Однако она совладала с яростью и тихо произнесла. «Боюсь, вы опоздали, мсье. А зачем мне кавалер Сент-Онж, когда я сделалась маркизой де Сера? Вот мой супруг перед Богом, и я ношу его дитя». «О, любопытная новость! Вы не шутите?» «Через 8 месяцев узнаем», — совсем успокоившись, Шейла мило улыбнулась. «Или через 7». Губернатор покосился на Серова. «Ну, что-то такое я предполагал. Однако брак, не освященный церковью, права опекунства не дает. Поэтому, маркиз...» «Деньги на бочку», — молвил Серов и вытащил до половины шпагу. Декюси схватился за колокольчик. «Спокойно, мой дорогой сыра, спокойно. Вы ведь не думаете, что обманули меня своим подарком и нарядами? Каждый корабль из Франции привозит массу прощелык и самозванцев. Столько маркизов, баронов и графов, что хватит на целый королевский двор. Опасные, очень опасные люди. И потому, встречаясь с ними, я удваиваю пост в Кардегарде. Стоит мне позвонить?» Серов оставил шпагу в покое и вытащил свой хронометр. Полдень, без 3 минут. «Жаль, что наши переговоры в тупике. Однако, губернатор, сейчас мы их продолжим и, как я надеюсь, завершим к взаимному согласию. Помнится мне, в 12 форт стреляет холостыми. Ставлю свой нормандский замок против этого особняка, что вас ждет нечто удивительное. Большой сюрприз!» Он поднял палец, не спуская глаз с циферблата. «Совсем скоро, прямо на площади, у ваших дверей, смотрите внимательно». Вдали грохнула пушка, затем раздался пронзительный свист и снова грохот, уже гораздо ближе. Пудовый снаряд врезался в землю точно перед лестницей, взметнулись густые клубы пыли, дом задрожал, и снизу, с первого этажа, послышались панические вопли. Выглянув в окно, Серов увидел солдат и чернокожих слуг, бежавших по лестнице. Кажется, они решили, что битва между корсарами началась, и первые ядра посыпались на город. «Пожалуй, я не буду ставить замок против вашей резиденции», — произнес Серов. «Скоро начнется бомбардировка казармы, И хотя Саймон Тек, мой канонер, лучший наводчик Вест-Индии, пара ядер может свалиться вам на крышу. К чему мне развалины? Дикюси был белее своего парика. Он поднял лицо к портрету, но король, игнорируя губернатора, мрачно взирал на сундук. Он повернулся к Шелле, но она, мило улыбаясь, вытащила из-за банта пистолет. Наконец взгляд Дикюси обратился к Серову. Едва шевеля губами, он вымолвил: «Будь я проклят! Вы захватили форт! Мой форт!» «И это решает все проблемы, не правда ли? В первую очередь с Ашером и пикардийцем. Если шевельнуться, я их просто утоплю. А с вами...» «С вами, мой дорогой Дикюси, тоже вопрос исчерпан. Моя невеста Мишелла Брукс просит вернуть капиталы, вложенные в Вест-Индскую компанию. И так как просьба срочная, не требует процентов. Расчет на пирсе перед церковью, сегодня через 2 часа. И не тяните время, губернатор, иначе Сэмпсон вам напомнит, что долг положено платить». Серов отсалютовал королю, чей портрет от сотрясения перекосило, и подал руку Шейле. Они направились к дверям, но хриплый булькающий голос губернатора настиг их на пороге. «Сэра! Вы опрометчивы, сэра! Деньги я пришлю, но это не поможет вам. Нет, не поможет. Вы считаете, что все решают пушки, а это не так. Вы справились со мной, но пикардийс и Ашер потребуют свою долю. Если вы обстреляете их, пусть даже уничтожите. Об этом станет известно, и вам отомстят. Отомстят другие из берегового братства. Вам не уйти от расплаты. И ваша победа на час. В лучшем случае на день, неделю или месяц». «Дольше я тут не задержусь», — сказал Серов и вышел вон. Когда они спускались по лестнице в пустынный холл, Шелла, хмуря брови, заметила: «Он прав, дорогой, нам будут мстить. Не только за Ашера, а пикардийца, если мы их тронем. Это лишь повод. Но слухи о наших богатствах, о миллионах песо скоро облетят все острова, вызовут зависть, подогреют жадность, и многим захочется отнять то, чего на самом деле нет». «Вот еще причина, чтобы оставить эти края», — молвил Серов. «Если ты согласна, если забудешь про счеты с испанцами, мы уйдем. На восток, мое счастье, в Россию, к новой жизни и новой судьбе». Девушка кивнула. «Я тебя никогда не покину, Эндрю. Мама...» В ее глазах блеснули слезы. «Мама говорила, что Господь дает один раз, и нельзя пренебрегать его подарком». «Он послал тебе только меня? Или что-то еще?» — спросил Серов, обнимая ее за талию. «Ты сказала, что ждешь ребенка. Это правда? Или ты просто хотела отделаться от губернатора с его племянником?» Слезы Шелы вдруг высохли, разгладилась морщинка меж бровей. Глаза заискрились, и на губах мелькнула улыбка. Чарующая, загадочная. Лицо ее стало безмятежным, напомнив Серову Мадонну Рафаэля, тех, что склонялись над младенцем с материнской нежностью. Она прижалась к нему, подняла взгляд и прошептала: «Бог не скупится, милый. Когда он дает, то дает щедро».